Эдвина медленно повернулась к нему. Со стопкой книг в руках, взъерошенными темными волосами и раскрасневшимися на воздухе щеками, он казался совсем мальчишкой. Встревоженный, он уставился на сестру. Когда же к нему подошел Филипп, и Джордж увидел серьезное лицо брата, он разволновался еще сильнее. «Да что это с вами?» «Твой брат записался в добровольцы». Эдвина произнесла это так, словно обвиняла Филиппа в убийстве. Несколько секунд Джордж молчал. Затем его глаза зажглись восторгом. Забыв об Эдвине, он шагнул к брату и крепко хлопнул его по плечу. «Здорово, старина! Дай им жизни!» Внезапно он вспомнил про Эдвину. А та шагнула к братьям и резким движением отбросила назад свои длинные волосы. «А что, если ему дадут жизни, Джордж? Что, если все выйдет наоборот? Если убьют его? Что тогда? Ты тоже будешь радоваться, как сейчас? И что ты станешь делать? Тоже отправишься туда? Подумайте об этом, вы оба! Подумайте, что вы делаете! Прежде чем предпринимать что-либо, подумайте о семье, о том, что будет с нами!» Она прошла мимо них, обернулась к Филиппу и нетерпящим возражений тоном заявила: «Я не отпускаю тебя, Филипп! Скажешь, что не подумал! Я не пущу тебя на эту бойню!» Хлопнув дверью, Эдвина взбежала по ступенькам в свою комнату. Глава 19. «Почему Филипп приехал домой?» — спросила Алексис, расчесывая волосы кукле. «Его выгнали из университета?» Фанни и Тедди тоже были в недоумении. Эдвина молча кормила их завтраком. Накануне вечером двое старших братьев ходили в клуб, где любил бывать их отец. Наверняка они встретили там Бена, но она еще не успела спросить Филиппа, о чем они говорили. «Филипп соскучился без нас. Вот и приехал». Эту фразу она произнесла очень серьезно и не стала развивать тему дальше. Но по ее лицу даже Тедди понял, что Эдвина что-то от них скрывает. Дети позавтракали. Эдвина поцеловала каждого и отправила в школу, а сама пошла в сад, чтобы подобрать валявшиеся в траве розы. Она совсем забыла о них, и цветы завяли, но теперь это не имело никакого значения. В свете последних событий все утрачивало смысл. Она пребывала в полной растерянности, но знала, что сделает все, чтобы остановить Филиппа. Он не имел права вот так взять и уехать, чтобы бросить их, а самое главное — рисковать своей жизнью. Эдвина отнесла розы в дом и собиралась уже позвонить Бену, чтобы обсудить возникшую ситуацию. Но тут в комнату вошел Джордж. Как всегда, он опаздывал в школу, и она уже собиралась отругать его, но посмотрела ему в глаза и замерла на полуслове. Еще немного, и он будет совсем взрослым, как Филипп. «Ты действительно станешь удерживать его, Вин?» Слова прозвучали спокойно, грустно, словно Джордж, сомневаясь в бессмысленности такой попытки, понимал, что разговор необходим. «Да, стану». Небрежно ткнув розы в вазу, она сердито посмотрела на него. «Сначала он должен был посоветоваться со мной». Джорджу следовало осознать, что эти слова относятся к нему тоже. «Нет, она не потерпит такого ни от одного из них, а ведь Джордж достаточно горяч, чтобы отправиться в Европу вслед за братом». «Не надо, Вин, и папа не одобрил бы тебя. Он считал, что нужно отстаивать собственные убеждения». Она посмотрела на него из-под лобья и, отчеканивая каждое слово, произнесла: «Отца больше нет». Еще никогда она не говорила столь резко, и отец не одобрил бы того, что Филипп хочет оставить нас одних. Ведь теперь все обстоит иначе. «Я остаюсь с вами», — сказал негромко Джордж, но она лишь покачала головой. Ты скоро уедешь в Гарвард.